Неизвестно, каким образом, но в этом неведомом доме, где был установлен контактный телефон, за полчаса в нее смогли вдохнуть жизнь. Потом он еще несколько раз звонил Капитолине. В душегрейке в этом царстве телефонных кабелей со связью не было проблем. Она уже казалась ему спокойной и радостной. По крайней мере, таким был голос. На сей раз Арчеладзе вышел из Нижнего мира поздним вечером и позвонил Капитолине, надеясь на встречу и хотя бы на одну ночь, проведенную на белом свете. Ответил уже знакомый женский голос, хозяйка которого узнавала его с первых звуков, так что не было нужды представляться. «К сожалению, она не может подойти к телефону», — был ответ. «Почему?» — непроизвольно изумился Арчеладзе, ощущая пока еще неясный приступ тоски. «Капитолина работает», — сообщили ему. «Но расстраиваться не нужно. Она сегодня сама придет». «Куда придет?» «Туда, где ты сейчас живешь», — невозмутимо ответила женщина. «Жди ее у себя». Арчеладзе повесил трубку и некоторое время тупо смотрел на телефон-автомат, пытаясь сообразить, что ему делать и что значит весь этот странный диалог. Звонил он из того же метро, откуда поднялся наверх, и потому, даже не выходя за двери, сбросил жетон и поехал вниз. Вход в Нижний мир столицы, один из доброй тысячи, начинался из туннеля метро, и чтобы добраться к нему, следовало пропустить электричку, спрыгнуть с платформы и бежать в полной темноте 4,5 минуты. В дневное время за один бросок сделать это было невозможно. Приходилось пропускать встречную, уцепившись за кабели на стене, чтобы не сорвало ветром. И всегда была опасность. Машинисты электрички непременно докладывали службе безопасности метро, что в туннеле видели человек. Поэтому надежнее было выходить на белый свет поздно вечером, когда интервал движения увеличился до 5 минут. Арчеладзе благополучно преодолел дистанцию, открыл магнитной карточкой замок двери, замаскированный под вспомогательный сегмент крепления туннеля, и до того, как впереди вспыхнет свет поезда, успел скрыться от глаз наблюдательных машинистов, часть из которых определенно работали на службу, являясь негласными охранниками подземных коммуникаций. Около часа ночи в комнате Арчеладзе, больше напоминающий камеру-одиночку, зазвонил телефон, по которому он связывался только с Воробьевым, когда тот работал в городе. Сняв трубку, он услышал голос Капитолины. «Я знаю, ты звонил», — без всякой подготовки проговорила она. «Через 50 минут я буду у тебя. Со мной придет человек». «Ты знаешь, где я нахожусь?» — не выдержал он, стараясь прорвать пелену то ли своих, то ли ее заблуждений. «Не знаю, но меня приведут». «Добро, буду ждать». Арчеладзе горько усмехнулся, зная, что и эту ночь придется коротать в Нижнем мире на глубине 40 метров. Ровно через 50 минут он услышал стук в дверь, которая никогда не запиралась, поскольку вела в смежную комнату, где постоянно сидел боец из группы Кутасова, выполняющий обязанности связиста. Полковник толкнул металлическую створку. За порогом стояла Капитолина. А слева от нее мужчина лет 50, лицо которого показалось знакомым. Дежурный боец почему-то отсутствовал именно в этот момент. Капитолина приподнялась на цыпочки и сдержанно поцеловала в щеку. «Здравствуй! Какая борода отросла! И ты теперь совсем не похож на птицу!» «На какую птицу?» — спросил он, чувствуя на себе пронзительный взгляд ее спутника. «На грифа?» — улыбнулась она. «Когда-то я тебя мысленно так и называла. Гриф. А теперь ты похож на льва. Если еще сильнее отрастут волосы, будет грива». Арчеладзе чувствовал, как ей хочется приласкаться, что она раньше и делала при встречах. Теперешняя ее сдержанность была незнакомой. «Это Сергей Антонович», — представила она спутника. «Благодаря ему я оказалась здесь». «Вероятно, Сергей Антонович — диггер?» — пожимая руку, спросил полковник. если смог отыскать меня в Нижнем мире.